Братья и сестры, я прочту отрывок, немножко длинный отрывок, но по теме нашего общения сейчас. Будем внимательны, потому что мы не будем отклоняться в рассуждениях от этого отрывка, поэтому легче будет, если мы внимательно зафиксируем в памяти и в мыслях то, что читаем. Друзья, первое послание к Коринфянам читаю, 9 глава, с 16 стиха до конца главы. А потом я выделю один стих главный, ну, как в данной теме главный, и тему скажу. С 16 стиха, 1 Коринфянам, 9 главы. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но и усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Братья и сестры, ну, текст, который я главный хочу выделить, это «Так бегите, чтобы получить». А рассуждения, друзья, у меня сейчас вот какие. Вот я, ну, смотрел слайды вместе с вами. Люди, которые в прошлом и позапрошлом веке принесли сюда Евангелие, и, проповедуя здесь, они не были подотчетны чаще никому, только Богу. Вот мы, например, с вами подотчетны церкви, пресвитерам, ответственным за благовестие, если нас посылают. А они не были подотчетны никому. Никто у них не спросил, почему ты сегодня не проповедовал, а почему ты в тот поселок не пошел или в этот. Друзья, что ими двигало? Вот тема моих рассуждений – это движущая сила благовестия. Или почему я благовествую? Причина, вот в свете прочитана отрывка, посмотреть причины, почему я благовествую. Но сначала, братья и сестры, как вы думаете, благовествовать – это задача каждого христианина или не каждого? Я вам поясню смысл моего вопроса. Вот Христос ученикам сказал: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Есть христиане, которые понимают, что это распространяется повеление на каждого христианина. Некоторые понимают, что это для особых людей. Ну, например, там было это для апостолов. Сегодня дело благовестия – это тоже не задача каждого христианина, потому что, ну, есть те, кому поручено – благовестники. Благовестники набирают группу. Есть люди, нерукоположенные благовестники, но чувствуют в сердце своем призвание. Ну, а я вот, например, друзья, я пресвитер церкви. И у меня работы очень много. Вот. Благовествовать – это и моя задача тоже или нет? Или вот, например, кто-то является руководитель детской группы или предверник. У меня уже есть служение и определенная направленность, и я этим служением занимаюсь, а благовествовать, ну, мне не поручено. Братья и сестры, и вот из некоторых текстов Писания, вот и этот текст Писания, я понимаю, что да, каждый христианин он должен благовествовать в свою меру, насколько это, ну, он способен, насколько Бог ему благодать дает. Ну, примерно, знаете, вот как в притче о талантах, Господин позвал к себе рабов. Одному дал 5, другому 2, третьему дал 1. И тот, кому дал 1, он не мог сработать на 5. Ему дали только 1. Кстати, я как-то мысли высказывал, что, может, и закопал, потому что обиделся, что только 1 дали, да? Вот. А другой 2 получил. Но который 2 получил, он не мог сработать на 3, у него только 2. Так точно сегодня. Вот, способности у нас разные, и благодать Бог различная дает. Но мы должны сполна отработать то, что дано нам. И в деле благовестия тоже. Друзья, но здесь посмотрите, как написано, текст, который я выделил, вы запомнили, да? Написано, так бегите, чтобы получить. То есть, но я сначала акцентировать внимание хочу на то, что нужно бежать. Не идти, а бежать. Вот Христос сказал, идите по всему миру, да, а Павел, ну, усиливает эту мысль, что, ну, не просто надо идти, а нужно бежать. То есть, ну, прилагать максимум усилия для того, чтобы выполнить ту или другую задачу. Братья и сестры, я вот определил 5 причин, почему я благовествую, или 5 аспектов, движущая сила благовестия. Потому что для того, чтобы что-то делать, необходимо, чтобы что-то мной двигало. Ну вот, ну скажем, мы сегодня слышали о том, что каждый христианин, он должен иметь силу. Источник силы – это Бог. И даже написано, Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Итак, братья и сестры, вот принципы благовестия, или почему я благовествую. Вот в этом тексте, который я прочел, ну, я, ну, на первое место поставил бы это чувство обязанности. Вы знаете, друзья, я даже вот, ну, сидел и рассуждал, вообще мы, проповедники, впадаем в искушение, я вам скажу какое, признаюсь, хотя, ну, может, кто-то и осудит. Друзья, вот если мне надо проповедовать, я, бывает, попадаю в искушение, ну, думать о том, что проповедовать. Ну, вот как бы чуть-чуть не доработал. И как бы что-то доработать. И вот у меня мысли даже уже сейчас проявляются. Чувство ответственности или чувство обязанности? Ну, кажется, вот это переплетается. И я подумал, что, ну, наверное, больше чувство ответственности. А чувство обязанности, ну, как бы, как будто это, ну, служебный какой-то фактор. И все-таки, братья и сестры, чувство обязанности. Об ответственности я позже тоже скажу. Но посмотрите, как Павел пишет. Это необходимая обязанность моя. Он не пишет ответственность, да? Это необходимая обязанность моя. Вот в некоторых церквях, когда принимают в члены церкви, ну, при подготовке крещаемых, ну, такой параграф прорабатывает. Это права и обязанности членов церкви. Ну, и мы иногда этим занимаемся. Бывает, даже в церкви это записано четко, какие обязанности члена церкви. И вы знаете, друзья, и часто вот этой обязанности нету в перечне этих обязанностей. Ну, обязанность посещать собрания, обязанность там исполнять поручения пресвитера, членские собрания, ну, перечень обязанностей. Посмотрите, друзья, Павел пишет, это необходимая обязанность моя. И даже горе мне, если я не благовествую. То есть, если я эту обязанность не выполняю, значит, горе мне. Но мы иногда встречаем в Библии слово «горе». Ну, как правило, это ожидание какой-то беды. И поэтому горе мне, если я не благовествую, потому что это необходимая моя обязанность. Братья и сестры, и я понимаю, что это обязанность каждого члена церкви. Хотя кто-то думает, я старенький, я уже свое отработал. И теперь уже я, ну а что я могу? А кто-то думает, в специфику моей жизни я не могу проповедовать. Ну, например, например, скажем, ну кто-то болен и не может так, ну не имеет такую свободу передвижения, как, скажем, ну человек, который вполне здоров. А кто-то много детей, ну скажем, 10 детей. И поэтому сестра, имеющая 10 детей, она думает, вот моя обязанность благовествовать детям. И так и говорят, моя задача детям благовествовать. Детям. Братья и сестры, если бы мы всегда понимали, что благовествовать – это обязанность, которую я должен выполнять. И если я эту обязанность не выполняю, то мне горе. Мне горе. Ну, а для примера, друзья, я только один пример приведу, и все будет понятно. Однажды меня попросили посетить одну сестру, ну, она сама попросила встречу иметь. И мне не сказали, что за сестра, но сказали только, что нужно дома, потому что для нее это наиболее удобно. Вот. Хотя иногда мы понимаем, что удобно бывает в доме молитвы встретиться, или где-то, где и нам тоже удобно. Нам не всегда удобно куда-то, ну, далеко поехать. И вы знаете, друзья, я посетил эту сестру. И я, конечно, удивился очень. Она инвалид с детства. И, ну, у нее, ну, с позвоночником тяжелая болезнь позвоночника. Она не может даже сидеть. Ну, в общем-то, она сидит, друзья, но ей одевают корсет, утром одевают корсет, и она держится только в корсете. Если корсет снять, она не может держаться. Вот. И у нее руки настолько плохо работают, ей очень трудно держать телефонную трубку. И поэтому она попросила, чтобы наушники, микрофон. И вот с трудом она кнопочки нажимает, и она благовествует инвалидам. И не только. У нее телефонный справочник, и она каждый день, она звонит по телефону, представляется, что меня зовут так-то, так-то, я инвалид. И она начинает рассказывать о Христе. И вы знаете, братья и сестры, в этой церкви уже целая группа людей, которые обратились через эти телефонные звонки. И вот для меня это все вопросы, ответ на все вопросы. Загруженность, семья, болезнь, возраст и так дальше. Апостол Павел пишет, это необходимая обязанность моя. Ну, кто-то скажет, это обязанность Павла, но не моя. Братья и сестры, здесь по тексту написано, так бегите. То есть не я уже бегу. Он же пишет здесь, я уже бегу. И поэтому он тем, кому пишет, и вы тоже должны бежать. И вы тоже должны бежать. Поэтому, братья и сестры, вот просматривая вот эти фотографии, я, конечно, восхищаюсь, друзья, этими подвижниками Евангелия, которых в большинстве своем не делегировала церковь сюда, в Среднюю Азию. Они сюда попадали по стечению обстоятельств, а иногда абсолютно добровольно, для того, чтобы проповедовать Евангелие. И посмотрите, какие часто были хорошие результаты. Друзья, наша задача работать, а результат будет делать Бог. Посмотрите, как апостол Павел говорит, «Я насадил, а Аполлос поливал, а взрастил Бог». Но если я не буду работать, а тогда кто будет поливать? А взращивать, Бог взращивает те семена, которые мы сеем, а Бог их взращивает. У нас вот было общение для служителей, я приводил один пример. Друзья, одна сестра уверовала в одном поселке, примерно моего возраста. Единственный человек был верующий. А сегодня там 65 членов церкви. И кажется удивительно, через женщину Бог мог такие высокие результаты производить. А друзья, Бог может. Бог может и через молодых совсем людей, и через старых тоже. Ведь вот здесь мелькали фотографии, друзья, очень многих людей, не пожилых, а старых, которые проповедовали Евангелие, и молодых тоже. И трудно было, И многих из них жизнь оборвалась, то есть не своей смертью, некоторых расстреливали, притесняли. Друзья, но чувство обязанности двигало этими людьми. И посмотрите, друзья, апостол Павел, он себя сделал обязанным, вот и подзаконным, и чуждым закона. И в другом тексте он пишет, я должен и иудеям, и еленам, и варварам, и скифам. А кто его сделал должником, братья и сестры? И вы знаете, есть люди, которые вот имеют долг и спокойно себя чувствуют. Я вообще не понимаю таких людей. Вот по жизни в церкви знаю, один человек занял деньги, ну, сумму денег, и он себя очень беспокойно, он из кожи лезет, чтобы быстрее этот долг отдать. А другой занял и не беспокоится. Один брат, вот когда инфляция пошла, он очень быстрыми темпами обесценивался рубль, он однажды в кругу людей высказал, сейчас надо побольше занимать, потому что отдавать меньше придется. Ну, такие даже мысли есть. В смысле, не надо спешить отдавать, потом через несколько лет эта сумма, она маленькая станет, быстро ее можно отдать. Братья и сестры, и поэтому для того, чтобы отдать долг, нужно бежать. То есть нужно торопиться. И поэтому пускай нас Господь благословит, чтобы вот это чувство долга или чувство обязанности, оно было в нашем сердце. И поэтому, почему я благовествую? Потому что я обязан это делать. И я имею долг. И я долг это должен отдать. В Библии написано, не оставайтесь должными никому ничем. Никому ничем. Братья и сестры, еще на что хочу отметить, это увлечение. Увлечение. Вы видели человека, увлеченного чем-либо? Ну, разные увлечения бывают. Человек, который увлечен чем-либо, нетрудно заметить его увлечение, потому что он об этом будет говорить. Это может выражаться в его поведении, в его облике, в образе его жизни. Человек увлечен. И Иеремия о себе сказал, ты влек меня, и я увлечен. Братья и сестры, в чем выражалось увлечение Иеремии? Это в том, что он все время говорил о Господе людям. Хотя говорить было небезопасно. Братья и сестры, вот я знаю, что проповедовать Евангелие бывает небезопасно. Люди жизнь заканчивали на полях благовестия. Тем более проповедовать Евангелие мусульманам, это тем более небезопасно, потому что эти люди имеют специфический настрой, иногда враждебный. Я проживаю на Кавказе, друзья, у нас в большинстве это мусульманские народы нас окружают. Адыгейцы это совсем рядом с нами, чуть-чуть подальше черкесы, дальше карачаевцы, кабардинцы, балкары, чеченцы, азербайджанцы, Дагестан, там больше 40 народностей, очень много мусульман. Друзья, и знаю, что проповедовать мусульманам небезопасно бывает. Тем более, скажем, в тех районах, вот у нас очень много, это военные конфликты происходили. Почти все народы, особенно мусульманские, в этом были задействованы. А там, где был военный конфликт, почти в каждом доме есть оружие. Почти в каждом доме. И поэтому проповедь Евангелия, она бывает, ну, довольно сложно и риск. Братья и сестры, и Иеремия в очень сложное время проповедовал, в очень сложное время. И он о себе пишет, и слово Господне стало мне в повседневное поношение и в посмеяние. И я решил, не буду больше говорить. Вы помните, да, друзья? И Иеремия принял решение, потому что его били, он проповедовал, его били, в яму бросали. Трудно было очень, ну, постоянно. Ну, смертельная опасность. И он принимает решение. Не буду больше о нем говорить. И дальше он говорит, но в сердце моем как будто был огонь внутри меня, простите, не в сердце, внутри меня был как будто огонь, заключенный в костях моих. И я попытался удерживать его и не смог. Братья и сестры, то есть бежать движет увлечение. Увлечение. Вот посмотрите, братья и сестры, ангел женщинам говорит, пойдите, скажите ученикам и Петру, что я ожидаю их в Галилее, что Господь ожидает их в Галилее. А женщины пошли и побежали, как вы помните, друзья. Ангел им не сказал, бегите, скажите ученикам. Он сказал, пойдите, скажите ученикам. Они побежали. А потом Христос их встретил, и опять в результате диалога говорит, пойдите, скажите. Они дальше побежали. А почему они побежали? Им сказали, идите, они побежали. Братья и сестры, потому что сердце горело, и они побежали. Когда ученикам сказали, гробница пуста, нету там Иисуса Христа. Два ученика побежали, помните, Петр и Иоанн. Они тоже побежали. Ученики Самоуса побежали. Хотя нам можно идти. Братья и сестры, большинство христиан в деле благовестия не бегут, а идут. И идут потихоньку. Но время много, впереди целая жизнь. Успеем, успеем. А почему не бегут? Потому что сердце не горит. Однажды Христос ученикам сказал, переправимся на ту сторону моря. А здесь он проповедовал людям, говорит, переправимся на ту сторону. Переправился, а там люди его ждут. А откуда эти люди взялись, братья и сестры, которые ждут его на другом берегу? Они оббежали вокруг моря и уже ждут его там. А почему оббежали? Потому что сердце увлечено было им. Друзья, когда сердце горит и увлечение, тогда человек проповедует, когда горит сердце. Даже помните, Христос двум человекам сказал, никому не рассказывать. Они пошли по городу, всем рассказали. Но здесь можно два вида проповеди, о непослушании и о горении сердца. И я не знаю, какая будет более точная проповедь. Христос сказал, никому не рассказывать, они пошли, всем рассказали. Друзья, мне представляется, если бы в нашем братстве приняли решение, что мы живем в сложное время, можно теперь не проповедовать. Особенно в Средней Азии. Я думаю, многим христианам понравилось бы такое решение. Как хорошо, теперь уже никто не требует, не обязательно, даже не то, что не обязательно, даже сказали, не надо проповедовать. И очень многие бы замолчали, но не все бы замолчали, думаю. Потому что, друзья, это зависит от того, насколько горит наше сердце. Я приведу один пример библейский, а потом к следующему. Друзья, вот когда Авессалом, Иав убил Авессалома во время войны, и Ахимаас, сын Садоков, говорит, побегу сообщу Давиду. А Иав, видимо, любил Ахимааса и говорит, не надо бежать, сын мой, это не будет хорошая весть для царя. А тут, ну все-таки я побегу. Нехорошо будет, не надо бежать. Подзывает Хуси и говорит, побеги, царю, скажи. И Хуси побежал, сразу же побежал. Ахимаас к Иаву опять говорит, и я тоже побегу. Не беги, сын мой, потому что сегодня сын царя умер. Не надо бежать, рассказывать царю. Нет, я все-таки побегу, но беги. Братья и сестры, Хуси убежал. А потом Ахимаас убедил Иава и тоже побежал. А кто первый прибежал? Ахимаас первый прибежал. А почему? Хуси побежал, потом Ахимаас побежал. А почему Ахимаас прибежал первый? Друзья, это зависело от желания. Хуси побежал, потому что ему поручили. Ахимаас побежал, потому что у него в сердце было, ну поскорее доставить весть царю, что победа завершилась. Хотя это не было для царя хорошая весть. Но, друзья, но Ахимаас побежал добровольно, он побежал с желанием. И вот поэтому, друзья, один человек без желания проповедует. Ну, например, набрал я 5 человек и сказал, вы идите по этой улице, а вы по этой, а вы по этой. Одни пошли с желанием, а другие без желания. У кого лучше получится? Ну, у тех, кто с желанием. У тех, кто с желанием. Братья и сестры, и поэтому, да, это необходима обязанность моя, но если ты проповедуешь только по обязанности, это не будет очень хорошо. Это не будет очень хорошо. Очень хорошо будет, если у тебя в сердце огонь горит. Одна сторона обязанность, а вторая сторона в сердце огонь горит. И поэтому тот, кто по обязанности, он может делать, но не будет бежать. Но делать будет. А у кого еще и огонь горит, он будет делать и бежать будет. И будет стараться быстро это делать. Братья и сестры, поэтому первое, почему я благовествую, это обязанность, а вторая – это наше увлечение или горение нашего сердца. Если есть, значит, будет человек говорить. Братья и сестры, человек, у кого сердце горит, он не может не говорить. Если по обязанности, ну где-то как-то можем и перемолчать. А если еще и сердце горит, невозможно не говорить. Такой человек в поезде, он будет говорить. В самолете будет говорить. В школе говорить будет. А если не горит, не будет. Вы знаете, друзья, я один раз жил в семье большой, 10 детей, и большинство дети уже большие. Ну, 10 класс, 7, ну, в школе еще учатся, 10, 7, и вот там 5. Ну, и так отец попросил, побеседуй с каждым моим ребенком. Ну, видимо, думал, что дети исповедоваться будут, вот, порядок приведут. Ну, я побеседовал с каждым, от младших до старших. И вы знаете, друзья, абсолютно общая картина. У большинства детей в классе никто не знает, что он верующий. Никто не знает. Даже десятикласснику. Я говорю, а как же так? Ты 10 лет проучился, и никто не знает. Он говорит, учительница знает. А откуда она знает? Ну, она знает, что папа верующий, и все. А товарищи твои не знают. А почему не знают? А потому что сердце не горит. А некоторые христиане даже по принципу, ну как, ну может быть это притча. Один брат из армии вернулся, говорят, ну как, отслужил, да хорошо. Ну, не притесняли тебя там как христианин? Да нет, не притесняли. Да, Бог меня сохранил, за 2 года никто не узнал, что я верующий. Ну, может, это притча, братья и сестры. Но я думаю, что некоторые христиане по этому принципу живут. Работают на работе, а там никто не знает. Учится в школе, не знает. В институте или где-то. А никто не знает, что он верующий. Ну да, в общем-то, какие-то признаки есть в том, что, ну, не употребляет спиртное, скажем, там, на какие-то вот мероприятия не посещает. Братья и сестры, но в общем-то о Христе не говорит. Почему я благовествую, друзья, еще? Это мысли о будущем. Мысли о будущем. И здесь я имею в виду 2 аспекта. Ну, сначала в одном. Апостол Павел говорит, если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно? Братья и сестры, в общем-то, я думаю, что если христианин благовествует, но не добровольно, но я думаю, все равно хорошо делает. Ну как это может быть? Ну, например, я еду в поезде, и я знаю, что надо сказать. Побуждений особых нету, но надо сказать. И я волнуюсь и переживаю, сердце выпрыгивает из груди, и молюсь, Господи, помоги. И я себя заставил и рассказал людям. Ну все равно хорошо. Но в чем разница, если я это с желанием добровольно или мне поручили? Вот иди по этой стороне улицы и в каждый дом, а потом придешь, расскажешь. Разница в том, что если не добровольно, я только исполняю веренное мне служение. А если добровольно, буду иметь награду. А как вы думаете, братья и сестры, мысли о том, чтобы иметь награду, это нормально или нет? Ну вот, например, стремиться к славе. Это нормально или нет? Как вы думаете? Я думаю, это нормально. Если стремиться к славе, не земной, а к славе на небе. Ну вот, например, апостол Павел пишет в послании к римлянам, тем, которые воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Обратите внимание, ищут славы, чести и бессмертия. Если я ищу не только бессмертие, но я ищу и славу. Но не здесь на земле, а в вечности. Это нормальное положение. Если я хочу, чтобы получить венец. Посмотрите, друзья, написано, все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения тленного, а мы нетленного. То есть, если я хочу получить венец нетленный, это нормально. Но в качестве иллюстрации приводится пример, что есть люди, которые очень сильно себя ограничивают и очень сильно над собой работают, и вся жизнь в напряжении, чтобы получить венец тленный. Ну вот, например, олимпиады проводятся, да? Вот. Ну, человек завоевал золотую медаль. Вы думаете, легко золотую медаль заработать? Я думаю, нелегко. И я представляю образ жизни такого человека. У него каждый день, у него каждый час посвящен этой цели. Абсолютно каждый час. Но за какое-то время я немножко спортом занимался. И я скажу, на серьезных соревнованиях каждую секунду сильнейшее напряжение во всем теле. И на протяжении нескольких часов. И чтобы достичь хороших результатов, нужно работать 7 дней в неделю. Не будучи верующим, я работал 7 дней в неделю. И каждый день примерно 5 часов посвящался спорту. 5 часов каждый день. А для чего? Когда я стал христианином, потом мое мышление не моментально, сразу, а через время оно уже преобразилось. Я думаю, какое безумие! Зачем это делать? На последней Олимпиаде один ходок по спортивной ходьбе, он так шел, что последняя уже дистанция, ну там 40 километров дистанция, он отключился, и финиш прошел, и дальше шел, еле выловили его там потом. А вы думаете, братья и сестры, ну это просто иллюстрация, что человек, насколько он весь входит в эту задачу. Мы скажем, безумие, и правда безумие. Друзья, люди сегодня сатане служат, и чтобы получить золотую медаль, он всю жизнь этому посвящает. Павел пишет, а мы нетленные. И поэтому это нормально, если я сегодня думаю о том, что меня ожидает после смерти? Когда я буду давать отчет перед Богом? Написано «жизнь вечна». Друзья, мысли о будущем здесь два аспекта. Один аспект – это наше личное спасение. И вопрос благовестия здесь тоже играет очень серьезную роль. Посмотрите, как написано. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Обратите внимание, спасешься при каком условии? Если будешь веровать сердцем, что Бог его из мертвых воскресил, и устами твоими будешь исповедовать. Братья и сестры, если я сердцем верую, но не исповедую, я буду иметь спасение или нет? Написано, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. И почему я сегодня говорю о том, что каждый христианин должен проповедовать Иисуса Христа или свидетельствовать об Иисусе Христе? Но я не уравниваю эти вещи, потому что написано, устами исповедуют ко спасению. И спасешься, если не только будешь веровать, но будешь и исповедовать. И поэтому, братья и сестры, надо задачи перед собой ставить. Мы же идем на небо. И одна из ступеней, через которую нельзя переступить, это свидетельство об Иисусе Христе. И это должен делать каждый христианин. А вторая сторона мысли о будущем – это венец. Написано, а мы для получения нетленного венца воздерживаемся от чего-то, чтобы получить нетленный венец. И поэтому так бегите, чтобы получить. Не чтобы десятым прибежать, а чтобы первым прибежать. Братья и сестры, ну мы скажем, ну все первыми не прибегут. Ну в смысле, по уровню служения и так дальше. Все первыми не прибегут. Но ты беги так, чтобы первым прибежать. Вот как бы, ну чтобы первым. И тогда венец получишь. Братья и сестры, удивительный Бог, что венец не только один человек получит. Павел о себе пишет, мне готовится венец. Но не только Павлу, да? Но и всем, кто любит Господа. И кто готовится к встрече с Ним, они тоже венец получат. Поэтому мысли о будущем, друзья, это тоже движущая сила благовестия, мысли о будущем. Это вопрос нашего личного спасения и получения венца. И теперь возникает вопрос, ты хотел бы иметь награду или нет? Но сейчас остается сказать, да, я хотел бы. Братья и сестры, не секрет, что некоторые христиане, они думают так, лишь бы попасть на небо. Не до венца, лишь бы на небо попасть. А другие думают так, лишь бы в ад не попасть. Так думают. Друзья, апостол Павел направляет наши мысли не просто лишь бы с краешку, ну как некоторые говорят, да? А чтобы венец получить. Чтобы награду получить. Не так, что ну сам спасется, как бы из огня, ну в смысле без награды. Это не евангельский принцип, братья и сестры, а евангельский. Так бегите, чтобы получить. И если для этого надо от чего-то воздерживаться, будем воздерживаться. Если мне что-то мешает для получения венца, надо это выбросить, надо это отвергнуть, чтобы венец получить. И даже в другом тексте, чтобы получить полную награду. То есть награду можно получить частичную, но мы должны так бежать, чтобы полную награду получить. Братья и сестры, и еще две мысли, на которые хочу обратить внимание, почему мы должны бежать. Это ограничение во времени. Апостол Павел пишет, простите, Иисус Христос говорит, «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». О чем это говорит? Это говорит о том, что время нашего служения закончится, как и закончится время нашей жизни. И отрезок этого времени, он не в нашей власти. Я только знаю, друзья, что для каждого человека Бог отмерил лимит времени. И мы должны в это время уложиться. И если мы не уложимся, задача, которая лежит на нас, она не будет до конца выполнена. Доколе есть день. Братья и сестры, в деле благовестия я здесь хочу обратить внимание на две стороны. Свобода проповеди Евангелия может закончиться. Ну вот сейчас издаются законы, посмотрите, и в одной, и в другой, и в третьей республике. Что запрет на евангелизацию. Запрет. А когда-то запрет не был. Согласитесь, сегодня проповедовать становится труднее, чем это было вчера, даже здесь, в Средней Азии. Друзья, сегодня в России труднее проповедовать, чем это было вчера. Я вам приведу пример. Вот в начале 90-х годов, ну буквально это был 89-90 год. Мы в нашем городе, там, где я проживаю, ну, решили на такой широкой публичной евангелизации выходить. Ну, подготовились и буквально вечером в течение 20 минут поставили палатку. Большую палатку, ну, размер 12 метров на 30 метров. Ну, до 1000 человек можно было поместить в эту палатку. И, вы знаете, выбрали в городе самое лучшее место, в самом центре города. Лучшего места нет, площадь. И мы раз, и стоит палатка. Власти не успели глазом моргнуть, когда уже стоит палатка. Объявление развесили, братья и сестры, 10 дней подряд. Каждый день до 1000 человек собиралось. Последние дни больше 1000 человек. Каяться выходили 50, 70, 100 человек, выходили на покаяние. Мало приходили в церковь, но каяться выходили очень много. Хотя потом и в церковь приходили. Друзья, церковь выросла от 40 членов до 400. За 10 лет выросла. Но это делал Бог. Но сегодня попробуй поставь палатку. 4 на 4 поставь на том месте. Да абсолютно это не получится. Братья и сестры, мы потом уже пробовали что-то сделать. Абсолютно ничего не... Это, ну, уже сегодня власти окрепли. Вот, они уже знают, что делать в этих случаях. И милиция, и полиция все, кому надо и не надо. Они не дадут эту возможность. Друзья, сегодня библиотеку даже поставить, вот даже в нашем городе, просто столик с библиотекой, не дают возможность. Да, мы все равно ставим, но эту возможность уже не дают. А тогда мы трижды ставили палатку, три раза по 10 дней. И это проходило. В школу ходили. А сегодня в школу не пускают. В школу не пускают. А раньше было так, приходит девочка одна и говорит, наш учитель, классный руководитель, приглашает, чтобы вы провели с ними вот о Библии беседу. Я пришел, провел беседу о Библии, он говорит, еще раз приходите, я еще раз пришел. Вот, 5 девочек покаялось, сегодня члены церкви, а сегодня на порог не пускают. Братья и сестры, потому что лимит времени отделяется на то или другое служение. И поэтому... Вот это время, когда свобода была. Ну, в России сегодня еще относительно свобода есть, на Украине тоже. Друзья, но и там, похоже, дело идет к закату. И поэтому для того, чтобы успеть, нужно бежать. Нужно бежать. Ну, а вторая сторона, друзья, это время нашей жизни. Потому что наша жизнь тоже закончится. Нам хотелось бы, чтобы она закончилась, когда нам будет 80 лет или 78. Но она может закончиться раньше. Особенно в этом году, друзья, ну, такие фамилии, как Маркевич, Горянин. Буквально вот в интервале 2-3 недель последних один миссионер погиб в Магаданской области, другой погиб в Сургуте. Вот. Совсем молодые люди, которым не исполнилось еще 30, а жизнь закончилась. Братья и сестры, не в нашей власти продлить время нашей жизни, но в нашей власти бежать так, чтобы за время нашей жизни то, что от нас ожидает Бог, выполнить. Написано, дело, которое ты мне поручил, я исполнил. И придет время, когда я предстану перед Богом, и вы предстанете перед Богом. И хорошо, если дело, которое ты мне поручил, я исполнил. Но для того, чтобы исполнить это дело, надо спешить. Надо спешить, братья и сестры, нужно бежать. Друзья, ну и последняя мысль, это переживание за погибающие души. Это тоже побуждает нас к благовестию. Если это переживание есть в моем сердце. В Российском уголовном кодексе есть такая статья. Неоказание помощи находящемуся в смертельной опасности. За это судят и дают срок. То есть человек погибал, а я не оказал ему помощь. Нет, я не толкнул его в реку, и он утонул. Нет, но я проходил мимо, человек тонул, и я не оказал помощь. Это уголовная статья. Братья и сестры, вокруг нас очень много людей, которые находятся в смертельной опасности. И христиане очень часто проходят мимо. Посмотрите, лежал израненный человек, священник шел и мимо прошел. И левит шел и мимо прошел. Я думаю, совсем не случайно Христос привел этот пример, что и священник, и левит. То есть люди религиозные, которые в своей религии научены помогать погибающим, а он прошел мимо. А почему мимо прошел? Наверное, времени не было. А может, вымазываться об окровавленного не захотел. Или спешил. Ну, как один проповедник говорит, не иначе на богослужение спешил, и один, и другой. И не помогли этому человеку. Я один раз ехал на машине, вот в Абхазии мы ехали в районе Сочи, ночью. И быстро мы ехали, и вдруг на обочине лежит человек. Ну, на асфальте, на краю асфальта лежит человек. Я едва успел крутнуть рулем и зигзагом проскочил мимо. Не сразу нас похватился, нажал на тормоз с тем, чтобы развернуться. А я смотрю, а кто-то уже остановился. Кто-то остановился. Ну, в смысле, почему вернуться? Ну, вдруг он живой, кто-то наехал на него. После меня кто-то наедет. Кто-то остановился. Братья и сестры, ну а представьте себе, и тот, кто за мной, тоже не остановился. И грузовик шел и переехал через этого человека. Ну да, я об этом не буду знать. Будет меня тревожить немножко совесть, что почему не остановился, почему не вернулся хотя бы через пару минут. Я об этом не буду знать, но об этом знает Бог. Мой сосед попал в ад. И я скажу, а при чем тут я? Да, он неверующий был, он злословие верующих и так дальше. А что ты сделал для того, чтобы он оказался в числе спасенных? Ну, как тот израненный лежал. Самарянин положил на осла. Братья и сестры, евангелизация, она бывает связана с нашими потерями. С потерей времени. Она действительно, ну, кажется, для церкви что-то надо делать, а здесь неверующий. И мы предпочли сделать для церкви, а не верующий, он пускай подождет, не сказав ему ничего. Братья и сестры, а самарянин, посмотрите, он положил его на осла, предварительно перевязав, омыв раны, привез в гостиницу, заплатил. И когда уезжал, сказал, если больше потратит, я вернусь и заплачу. Хотя можно бы сказать, потратит больше, ты возьми с него, или пусть отработает. Но есть же варианты, больше потратит как-то. Он, я потом вернусь и заплачу, если он что-то больше потратит. Братья и сестры, для спасения погибающих деньги, бензин, автомобили, время наше личное. Мы что-то могли бы семье уделить, с детьми побеседовать. И тем не менее, да, это бывает связано с потерями. И мы на это должны идти. Если есть переживания за погибающие души. Если переживания нету, тогда человек не бежит. Он идет, если ему заставили, если ему поручили, тогда он идет, но не бежит. А если переживание за души погибающие, тогда будем бежать и будем стараться. И если вот это все в комплексе, друзья, и чувство обязанности, и горение сердца, волнение в сердце, и ответственность за души погибающие, сознание, что время быстро бежит, и мы не можем его остановить или поворотить, и вчерашний упущенный день, я никогда не смогу его восполнить. Братья и сестры, если это все в комплексе присутствует в моей жизни, тогда дело евангелизации, оно будет плодотворным. Посмотрите, как хорошо сказано сегодня было, да, в начале, что вот сколько нас здесь собралось, ну, трудно сейчас посчитать, вас, скорее всего, кому нужно, они знают, сколько здесь людей. Братья и сестры, только одного грешника в год. Только одного грешника в год. Но это много или мало, как вы думаете, друзья? Одного человека привести и поработать, чтобы он покаялся. Ну, кажется, это немного. Один человек в год. Друзья, и если каждый год по одному, ну вот прожил я, будучи христианином, 30 лет, и 30 грешников покаялось, и через тебя тоже. Ты 12 лет верующий, 12 грешников покаялись. Братья и сестры, я думаю, что в каждом поселке сегодня были бы церкви. И в наших городах были бы большие церкви, и дома молитвы не вмещали бы, а потом бы мы их перестраивали или дополнительно бы строили, если один человек в год. У нас же бывает по принципу, как мы поем, хоть одну хотел бы душу к Иисусу принести. За год или за жизнь? Как там по тексту? За жизнь. Но ведь автор исповедует, что он ни одну душу не привел. Он исповедует, что я хотел бы принести хотя бы одну душу за свою жизнь. 70 лет прожил или 86? И одну душу привел. Одну душу привел. Но не всегда наши желания осуществляются. Всю жизнь пою, хоть одну хотел бы душу, и ни одну не привел. А Бог скажет, а ты, где твои плоды? И получится, как с тем рабом, который закопал один талант. И Господь скажет, злой раб или ленивый раб. В другом тексте лукавый. Но обратите внимание, кажется, он не злой. Кажется, он наоборот умный. Он закопал талант. Ну, ленивый, очевидно. Но написано, ты не только ленивый, а ты злой. Да я же не делал зла. Злой. Мне тоже кажется, я не злой, братья и сестры. Мне кажется, я добродушный человек. И вы такие, ну, не похожи. Братья и сестры, человек, который закопал, это злой раб. А почему злой? Потому что крутнул рулем и мимо проехал. И человек погиб, поэтому злой. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Пускай нас Господь благословит, чтобы наша жизнь, которая еще не закончилась, была прожита правильно. Если неправильно до сих пор, еще не поздно покаяться сегодня и что-то в жизни изменить. Если ты уже 50 прожил, не поздно покаяться и остальные годы прожить. Сколько тебе Бог отмерит? Правильно прожить. Посмотрите, как Павел о себе пишет. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Он не говорит, который возможно мне даст Господь. Он уверен, даст мне Господь. Потому что я течение совершил и веру сохранил. Но, друзья, не только веру сохранил. Да, мы сохраним веру, но совершим ли мы течение? Я слышал, что в оригинальном тексте звучит так. Бег свой закончил. Не просто путешествие, бег свой закончил. А почему бег? А потому что он пишет, я бегу. И поэтому бег закончил. И поэтому венец готовится, потому что бежал. Не шел, а бежал. И для нас сегодня бегите так, чтобы получить. Друзья, это слово сегодня для меня. Чтобы я бежал, и для тебя, чтобы ты бежал. Потому что секундная стрелка, она не останавливается. Да, у тебя остановились часы, батарейка ослабела, но часы мировые, они не остановились. И жизнь твоя не замедлила свой темп. Написано, проходят быстро, и мы летим. И поэтому пускай нас Господь благословит, чтобы мы бежали, и чтобы, когда закончим бег, любящий Господь венец правды дал мне и вам, как дал его уже апостолу Павлу, и тем, которые бежали вместе с ним. Пускай имя его прославится. Аминь. Помолимся.